передвижении на скутере были сплошные плюсы. Не требовалось тащиться через весь город на автобусе, можно по пути заскочить в магазин, а еще дышать полной грудью. Впрочем, не этим вечером. Лишь оказавшись вне стен салона, Арина поняла, какое это благо – кондиционер. Едва ли не такое же, как горячая вода. В городе нечем было дышать, и она со страхом подумала о том, как там баба Глаша с ее больным сердцем. Вспомнив о бабе Глаше, Арина завернула в магазин, купила карамелек и бутылку водки. В сумке лежал пакет с круассанами. Круассаны, особенно с шоколадной начинкой, баба Глаша любила так же сильно, как и карамельки. Мертвых птиц во дворе больше не было. Наверное, Ирка убрала. В доме, вопреки опасениям, дымом пахло не слишком сильно. На межкомнатных дверях оказались развешаны мокрые простыни. Баба Глаша лежала не на кровати за занавеской, а на диване перед включенным телевизором. Рядом с ней на табурете стояли большая чашка с чаем и вазочка с карамельками. Выглядела старушка не слишком бодрой, но и не тяжелобольной, как утром. Наверное, Иркины капельницы подействовали. «Вы как, баба Глаша?» – спросила Арина, сгружая на стол пакет с круассанами и покупки. «А что со мной станется? Живая, как видишь». И голос ее был прежний, командирский. Арина вздохнула с облегчением. «А я вам круассанов принесла. Ваган Шалович велел кланяться». «Вагановы пирожки я уважаю». Баба Глаша села на диване, подсунула под поясницу подушку. «А помню, был хулиган хулиганом. Зойка, мамка его, сколько раз мне жаловалась на непутевого. Как в армию забирали, плакала от счастья, потому что лучше армия, чем тюрьма. К нему ходила за советом, хоть я и отговаривала». «К сказочнику?» «А он сказал, что с Ваганкой все будет хорошо, уважаемым человеком он станет». Баба Глаша словно и не услышала вопроса, и Зойка ему сразу поверила. Участковому нашему, Демьяну Ивановичу, не поверила, а ему вот... И ведь взялся Ваганка за ум. В голосе ее слышалось удивление. Как из армии пришел, в тот же год поступил в кулинарный техникум. Пирожки вон какие вкусные научился печь. Женился, детишек нарожал, а Зойке дом отремонтировал, бойлер купил, чтобы с холодной водой не мучилась. И как выходит, бывает. «А что там на улице?» – спросила без всякого перехода. «Дым по-прежнему. Говорят, ждут пожарный вертолет из области». «Толку с того вертолета?» Баба Глаша пренебрежительно махнула рукой. «Пока время не подойдет, пожар не погаснет». «Время!» — Арина бросила взгляд на часы. До прихода прораба осталось чуть больше часа. «Баба Глаша, а Ирка где?» — спросила она. «Домой ушла, но ночевать собирается у меня». «А зачем она мне тут нужна? Только под ногами будет путаться. Мне ведь лучше уже, сама посмотри». «Ты вот что, Аринка, ты к ней сейчас загляни, скажи, что я не велела приходить. Телевизор сделай громче и подай-ка сюда вагановые пирожки». По дороге домой Арина заглянула к Ирке, передала распоряжение бабы Глаше. «Вечером перед сном зайду», — решила подруга. «А ты утром». «Как она?» — в который уже раз спросила Арина. «Ты же видишь, хорохорится». «А на самом деле?» «А на самом деле я не знаю как. Проблемы с сердцем никуда не делись. В больницу не хочет?» «Ты еще спрашиваешь?» Ирка мотнула головой, спросила. «Что там слышно в верхнем городе?» «Ждут вертолет из области, чтобы тушить пожар», — пересказала Арина свежие новости. «Ну-ну», — хмыкнула Ирка. «Обещанного полгода ждут. Думаешь, не дадут?» «Быстрее само погаснет». «А дышать как?» «А как хотите, так и дышите. Это же у нас запросто. В Марии установлены кондиционеры, им хорошо. А вот мы с сердечниками и астматиками еще намучаемся. В кардиологии уже сейчас ни одной свободной койки». Подруга была в скверном расположении духа, и Арина решила заканчивать разговор. Попрощалась, вышла во двор, по привычке вдохнула полной грудью и закашлялась. Дышать в самом деле было нечем. В собственный дом она входила с опаской. Вытащила из кармана перочинный нож, поудобнее перехватила рукоять. Просто так она не дастся. Если серый волк решит напасть, то получит отпор. В доме никого не было. На то, чтобы это выяснить, ушло всего несколько минут. Арина обошла все комнаты, заглянула в самые укромные уголки. Никого. Слава тебе, Господи! Это была лишь иллюзия безопасности, и здравый смысл кричал, что нужно бежать. Бабе Глаше уже лучше. Ирка за ней присмотрит. А замок проблемы не решит, потому что помимо дверей в доме есть еще и окна. И пускай фрамуги в них узкие, взрослому человеку не пролезть. Все равно страшно. И не нужно забывать про улицы города, овраги, заросли жасмина и сирени, про дым, который искажает реальность едва ли не до неузнаваемости. И если серый волк взял след, рано или поздно он нападет. В сложившейся ситуации у нее лишь два выхода – бежать или упредить удар. Первый вариант был самый простой, но что-то подсказывало Арине – рано или поздно ее снова найдут. Второй был сложный. Нужно знать, кому нанести этот упреждающий удар, и самое главное – как его нанести. Вот этим складным ножом, с которым разве что за грибами ходить. Ситуация получалась патовая, не разрешающаяся ни первым, ни вторым способом. Заскрежетали и закурлыкали часы с кукушкой, отмечая половину девятого. С последним натужным куку запертая наружная дверь начала медленно открываться. Арина схватилась за нож. «Эй, ау, есть кто дома?» От этого знакомого голоса тело вдруг сделалось легким, почти невесомым. Удерживать его в вертикальном положении стало невозможно, и Арина тяжело опустилась на табурет, стараясь дышать глубоко и ровно, чтобы успокоить галопирующее сердце. «А чего это ты в потемках сидишь? Электричество, что ли, экономишь?» В кухню внесла свое грузное тело хозяйка дома Анна Петровна. Она пошарила пухлой ладошкой по стене, нашла выключатель, и под потолком ярко вспыхнула лампочка. «Добрый вечер, Анна Петровна», — сказала Арина, стараясь дышать глубоко и размеренно. «Я только вошла. Вот, села передохнуть». «А и то правильно. Отдыхать тоже нужно». Хозяйка опустилась напротив, тяжело вздохнула. «Ух, гадство какое на улице творится! А ты, я смотрю, все окна позакрывала». «И правильно, нечего в дом эту вонь пускать». Анна Петровна была хозяйкой неплохой, даже доброй. У Арины с ней не случалось никаких проблем. «Может, кофе?» – предложила она гостеприимно. «Давление у меня. Давление и сердце». Хозяйка похлопала себя по внушительному бюсту. «Да я на минутку только заскочила. Я о чем спросить-то хотела? Арина, ты домовую книгу не видела? Я ее вчера обыскалась». «Где обыскались?» Сердце перестало галопировать, затаилось в предвосхищении чего-то очень важного. Арина тоже затаилась, превратилась в слух. «Так здесь обыскалась, где же еще? Ты на работе, наверное, была. И в шкафу искала, и в коробке с квитанциями». «Какой коробке?» Сердце ликовало, и Арина вместе с ним. «Да вон той, что на полке. Заработалась ты совсем, я смотрю. Вопросы глупые задаешь». Это были не глупые вопросы, это были очень важные и очень правильные вопросы, от ответов на которые зависело Аринино будущее, если не сама жизнь. Анна Петровна приходила в ее отсутствие и искала на кухонной полке свою домовую книгу, а пока искала, передвинула банку с Сантой. «Нет никакого серого волка, не по зубам она ему, вот!» «Так где книга-то?» Прогудела хозяйка, разглядывая Арину с возрастающим подозрением. «Олег забрал. Вы забыли, что ли, Анна Петровна?» Олег был хозяйкиным сыном и заглядывал к Арине едва ли не чаще матушки по всякому удобному и неудобному поводу. Последним поводом и стала домовая книга, которая ему зачем-то срочно понадобилась. «Олежка?» – воскликнула Анна Петровна и тут же насторожилась. «А зачем?» «Я не знаю», — Арина пожала плечами. «Да вы ему позвоните, он вам сам скажет». Разговор с Олежкой занял меньше минуты. Судя по выражению лица Анны Петровны, объяснить свой порыв сын так и не сумел, но слова Арины подтвердил. «Вот же бестолочь!» — Анна Петровна бухнула телефон на стол, посмотрела хитро и чуть выжидающе. «Жениться ему нужно, вот что! Так-то он парень хороший, работящий, малопьющий». «Со своей жилплощадью опять же», — добавила веско. Арина кивала в такт каждому слову, вежливо, но равнодушно. Замуж за работящего, малопьющего Олежку ей совсем не хотелось. Анна Петровна посидела еще немного, повздыхала многозначительно и убыла восвояси, оставив Арину наедине с суматошными мыслями и физически ощутимым облегчением. Девушка и не знала, что когда тиски страха разжимаются, становится так упоительно легко. Сердце продолжало то трепыхаться, то замирать, никак не могло успокоиться, и Арина достала из сумки купленную для бабы Глаши бутылку водки, поразглядывала ее с минуту, а потом решительно открыла. Ей нужно было как-то отметить, зафиксировать это упоительное чувство свободы, но сил не осталось даже на то, чтобы взять из шкафчика рюмку. Она сделала глоток прямо из горлышка, большой, практически мужской глоток, и даже не поморщилась. То ли от страха, то ли от пришедшего ему на смену облегчения вкусовые рецепторы словно атрофировались. Арина чувствовала приятное тепло и вовсе не ощущала горечи. Это было странно, но Арина не стала раздумывать и сделала еще несколько глотков. Не выпуская бутылки из рук, закрыла глаза, наслаждаясь теплом и покоем. «А вы всегда так?» Голос, вежливый и лишь самую малость насмешливый, прозвучал едва ли не над самым ухом. Арина дернулась, вскочила из-за стола. Табурет с грохотом упал на пол. Прораб стоял на пороге кухни, ей только почудилось, что рядом. От испуга или, может быть, от водки. «Вы меня напугали!» — выдохнула Арина, поднимая табурет. «Вас стучаться не учили?» «Я стучался». Прораб разглядывал ее с интересом. «Вы просто не услышали, а дверь была открыта». Она не услышала, как он стучался и как вошел на кухню. То ли у нее что-то со слухом, то ли он слишком тихо ходит. «Мы договаривались на 9, помните?» — спросил прораб, и точно в подтверждение его слов часы прокуковали ровно 9 раз. «А замок у вас и в самом деле хлипкий. Покажите, что вы там купили». Он распоряжался у нее на кухне, как распоряжался в галерее, сразу давая понять, что он пришел шабашить, а не разводить церемонии. А у нее все в порядке, серого волка нет, и забирать дверь на 7 засовов уже не нужно. Но замок куплен и лежит в пакете. А тот, что в двери, и в самом деле хлипкий. «Ну», — сказал прораб и покосился на бутылку водки. Наверняка решил, что Арина алкоголичка. «А ей все равно». «Что, ну?» – спросила она раздраженно. «Привык там, на своей стройке». «Где новый замок?» Арина нашарила под столом пакет, протянула прорабу. Тот выложил содержимое пакета на стол, поразглядывал, как будто прицениваясь, а потом коротко кивнул, сгреб замок и вышел из кухни. Арина без сил опустилась на табурет. От пережитых волнений пальцы мелко дрожали, не спасала даже выпитая водка. Из прихожей донеслось какое-то лязганье, значит, прораб принес инструменты с собой. Очень предусмотрительно. Сколько времени займет установка нового замка? Арина не знала. Знала лишь одно. С прорабом непременно нужно расплатиться. Не забыть бы из-за всех этих волнений. Он работал чуть меньше часа, и все это время Арина сидела на кухне, приходила в себя. «Все, принимайте работу!» Послышалось наконец, и она, вздохнув, вышла в прихожую. Замок смотрелся солидно и надежно, куда солиднее самой двери. Но менять дверь Арина точно не станет. «Попробуйте», — прораб протянул ей связку ключей. Арина попробовала. Замок работал исправно. «Спасибо. Сколько я вам должна?» Может, и не нужно было вот так, сходу, без реверансов. Но она слишком устала, чтобы придерживаться условностей и этикета. Ей хотелось поскорее остаться одной в своем, теперь уже безопасном доме. «Хотите со мной расплатиться?» Прораб смотрел на нее задумчиво. «Хочу». «Ясно», — он кивнул. «В таком случае двойной кофе, пожалуйста. Вы варите очень вкусный кофе». «Это не я. Это кофемашина». Арина не понимала, чего он хочет. «Кофе вместо денег? Или кофе из-за душевного разговора вместо денег?» Кофе у нее есть, а вот с задушевностью проблемы. «Я очень устала», — сказала она. «Кофе можно на вынос. Чашку я вам завтра верну». Он говорил очень серьезно, словно для него кофе на вынос – это обычное дело, словно его не оскорбил ее тон. Арине стало стыдно. Так стыдно ей не было уже давно. Наверное, в глазах этого работяги она такая же, как Евгения. Вежливо-снисходительная, надменная. А она не такая. Хотите омлет с ветчиной и сыром? Омлет он уже ел утром, но ничего более изысканного предложить Арина не могла. Дома она почти не питалась. На вынос? На кухне. Сначала омлет, потом кофе с шоколадом. И если захотите, вот это. Она указала подбородком на бутылку водки. «Где я могу помыть руки?» – спросил он вместо ответа. «В ванной». «Благодарю». Пока прораб мыл руки, Арина хлопотала на кухне, готовила ужин. И снова мужчина появился бесшумно. На мягких кошачьих лапах присел на табурет, притулился спиной к холодильнику. Точно так же, как любила сидеть она сама. Свою ветровку он снял. Додумался, наконец. И остался в черной футболке с логотипом «Металлики» на пузе. «Меня зовут Андреем, если вдруг вам захочется обратиться ко мне по имени». Арина не стала отвечать, лишь кивнула. Сказать по правде, она не собиралась к нему больше обращаться, а завязывать знакомство тем более. Наверное, прораб Андрей правильно понял ее молчание, потому что на его загорелом лице появилась и тут же исчезла ироничная усмешка. «Приятного аппетита!» Арина разложила омлет по тарелкам, поставила перед гостем рюмку, плеснула водки, едва не перелив через край. «А вы что же не пьете?» «А я уже, как видите». Она раздраженно дернула плечом. «Мне достаточно». Он не стал настаивать, опрокинул в себя водку, приступил к еде. Ел Андрей с аппетитом, и смотреть на это Арине было неожиданно приятно. Повинуясь внезапному порыву, она налила ему еще водки. «Очень вкусно. Вкуснее, чем в вашей пафосной кафешке». Конечно, прораб Андрей врал, но вранье его тоже было приятным. И усталость вдруг откатилась, и появились силы жить дальше. Он выпил третью рюмку и отодвинул бутылку. «Хватит», — сказал просто. Арина не стала настаивать, убрала грязную посуду, взялась за кофе. «Вам страшно?» — вдруг спросил прораб Андрей. «Мне?» Она обернулась, посмотрела на него изумленно. «С чего вы взяли?» «Вы купили замок». «Старый никуда не годился. Вы же сами так сказали». «Здесь очень уединенно». Он посмотрел в окно, Арина тоже посмотрела. Наверное, из-за дыма снаружи было уже совсем темно. «Я люблю покой». «В вашем возрасте это странно». «В любом возрасте это лишь вопрос привычки». Прораб кивнул. Видимо, ее ответ его удовлетворил или просто стало скучно разговаривать. А может, он просто устал, он же работал целый день. Арина разлила кофе по чашкам, положила в центр стола шоколадку, уселась за стол, посмотрела на прораба внимательно, практически в упор. Он не был ни слишком молодым, ни слишком старым. Явно моложе 50 и также явно старше 30. Сизая щетина на щеках и подбородке, вертикальная морщинка на лбу между бровями прибавляли ему лет 5. А еще этот странный, какой-то пегий цвет волос. «А она в самом деле писательница?» — спросил он, слегка щурясь. «Евгения?» «Да, в самом деле. И как она... в смысле, как она пишет?» «Вот оно что. Оказывается, и прорабам не чуждо прекрасное. На мой взгляд, неплохо». Арина положила в свой кофе сахар. «Сегодня к ней приехал агент из Москвы по поводу экранизации», добавила едва ли не с гордостью. «Этот хлыщ?» Не боясь обжечься, прораб сделал большой глоток и удовлетворенно кивнул. «Он не хлыщ», обиделась за Николаса Арина. «Он вполне нормальный». Прораб снова кивнул, то ли своим собственным мыслям, то ли соглашаясь с Ариной. «Значит, ее книги и в самом деле чего-то стоят, если к ней агенты из самой Москвы едут». «Так, говорите, хорошие книги?» «Нормальные, вполне читабельные». «Вы знаете, а я люблю читать», — сказал он серьезно. Он вообще был очень серьезный, не улыбался по пустякам. Может быть, именно поэтому под его взглядом Арина чувствовала себя неловко. это хорошо», — похвалила она и разломила шоколадку пополам. «А не могли бы вы дать мне что-нибудь из книг этой вашей Евгении?» Взгляд из серьезного сделался просительным. «Вот и еще один попался в сети звезды российского детектива. Мужчинам нравятся загадочные женщины, а тут не просто женщина, тут известная женщина». «Если, конечно, у вас есть», — добавил он поспешно. «У меня есть». Арина встала из-за стола, вышла из кухни. Книги лежали на полке в шкафу. Красивые, глянцевые, вкусно пахнущие типографской краской, каждая с дарственной надписью. Арина улыбнулась им, словно старым знакомым, взяла в руки. «Вот», — она положила томики рядом с шоколадкой. «Спасибо», — прораб погладил корешки. «Обязательно прочту». «А разве вы не уезжаете?» — спохватилась она, вспомнив, что выставка открывается уже завтра, и бригада уже закончила работу. «Не беспокойтесь». Уголки его губ чуть дернулись вверх, изображая подобие улыбки. «Мы задержимся в вашем гостеприимном городке. Нужно кое-что отремонтировать в здании мэрии». Арина, понимающе кивнула. Евгения всегда была щедра со своими подданными. Вот и залетным строителем подыскал работенку. «А читаю я очень быстро, так что книги верну скоро. Наверное, через день». «Через день. Две книги по 300 страниц». «Значит, читать не станет. Или прочтет так, по диагонали, чтобы при случае щегольнуть перед Евгенией. А книги ведь и в самом деле неплохие». Арине вдруг стало обидно и за книги, и за Евгению, и за этого прораба-библиофила, которому лишь бы пыль в глаза пустить. «Очень вкусный кофе», — сказал он и посмотрел на Арину, как ей показалось, просительно. «Обыкновенный». «А могу я попросить вас еще об одном одолжении?» «Пожалуйста». «Мне бы покурить. Взял бы ваш замечательный кофе и вышел с ним на крылечко, чтобы не дымить». «Не дымить?» Арина посмотрела на него с удивлением. «Вы думаете, ваши сигареты сильно испортят нашу экологию?» Он пожал плечами. «Курите здесь». Она подошла к окну, настежь распахнула створку. «Нет никакого серого волка. Можно не бояться». В кухню ворвался влажный, пахнущим далеким пожарищем воздух. Арина вдохнула его полной грудью. После того, как стало ясно, что никто за ней не охотится, захотелось дышать глубоко, в полную силу. Хоть бы даже и дымом. Он был прямо перед окном. Если бы Арине вздумалось протянуть руку, она коснулась бы его лысой головы. Старик, о грядущей смерти которого шептался весь город, смотрел на Арину в упор. И в глазах его ей чудились отсветы пожара. «Ты думаешь, что спаслась?» Тонкие губы не шевелились, а голос звучал, кажется, прямо у нее в голове. «Как такое могло быть?» «Что вы здесь делаете?» Арина вцепилась в подоконник, не в силах оторвать взгляда от глаз старика. За спиной послышался шорох, но обернуться она не могла. Просто не могла, и все. «Волк иногда надевает овечью шкуру». Худая и очень высокая фигура старика вдруг прямо на глазах начала расти. Арине понадобилось какое-то время, чтобы осознать то, что не поддавалось осознанию. Сказочник парил в воздухе, ноги его не касались земли. «Хватит!» — от ее крика, кажется, задрожало оконное стекло. «Убирайтесь!» «Слабая!» Прошелестело у нее в голове, словно паук пробежал, царапая мозг мохнатыми лапками. «И глупая!» Арина сжала виски руками, прогоняя, выдавливая голос на паучьих лапках. Фигура за окном качнулась, пошла рябью, а затем медленно растворилась в наползающем от оврага тумане. «Что с вами?» Этот голос был реальный, звучал не в голове, а доносился откуда-то сверху и немного слева. «Вы его видели?» Арина разжала сведенные судорогой пальцы, но лишь затем, чтобы вцепиться в прораба. «Кого?» Он смотрел в темноту поверх ее головы. «Старика». «Я видел какую-то тень». «Это не тень, это он». «Кто он?» Терпеливо уточнил мужчина. «Сказочник! Ваш знаменитый колдун из-за которого мрут птицы? Он не колдун, он ведьмак. Отчего-то Арине казалось, что это важно. И он разговаривал со мной. Я ничего не слышал. Прораб перестал всматриваться в темноту за окном. Теперь он очень внимательно изучал ее лицо. «Это не имеет значения», — сказала она устало и поежилась. «Слишком много пронзительных взглядов». «Вы, кажется, хотели курить?» «Я, пожалуй, покурю на улице». Он разжал ее пальцы, шагнул к двери. «Не бойтесь, скоро вернусь». Недопитый кофе остывал на столе. Арина сидела на табуретке у холодильника и смотрела прямо перед собой. Он вышел покурить и велел не бояться. А чего бояться, если на ее крыльце курит большой и сильный мужик? Нечего бояться. Вот только Арина точно знает, что ни на крыльце, ни во дворе никого нет. Не курит там никто. Он ушел. Этот, как его там, Андрей. Ушел и даже кофе не допил. Посчитал ее алкоголичкой или и вовсе сумасшедшей. А она не должна сидеть вот так, без дела. Она должна встать и закрыть дверь, запереть ее на новый замок. В часах с кукушкой снова что-то зашипело и защелкало. Кукушка готовилась известить мир о том, что наступило 11 часов. Еще час, и случится полночь. Время ведьм. Арина снова не услышала, как он вошел. Наверное, из-за кукушки, которая все куковала и куковала. А он сел напротив, одним махом, как водку, допил свой давно остывший кофе. От его майки пахло пожарищем и сигаретным дымом. Долго же он курил. «Спасибо за ужин и книги», — сказал прораб церемонно, словно и не пропадал на целых полчаса, словно все это время они вели светскую беседу. «Поздно, мне уже пора». «Да», — Арина встала. «И заприте дверь, просто на всякий случай». В прихожей он сдернул с вешалки свою ветровку, поднял с пола сумку с инструментами. В сумке что-то брякнуло. Арине хотелось спросить, где он был все это время, но она не стала. Незачем. А дверь заперла. И все окна тоже, чтобы в дом не лез дым и всякая нечисть.